Так много в этом мире бездомных детей. Каждому нужна мать, без нее он в ниче. Они бросают их и уходят в тень. Как хочется сердцу биться от сладких речей. Ну а что им делать, где искать ответа? Почему ушла мама, где же письма, конфеты? Любой будет искать ее, но боль не проходит бесследно. Смотря в глаза матери, время течет незаметно. Нужно верить, как-то жить и любить, с надеждой на лучшее по течению плыть. Сказать всегда легко, гораздо сложнее воплотить. Родную маму невозможно забыть. Мама, спасибо за то, что ты есть в моей груди. Слева ты со мной, ты здесь. Спасибо за то, что дала мне жизнь. Я люблю тебя, мама, на меня положись. Мама, спасибо за то, что ты есть в моей груди. Слева ты со мной, ты здесь. Спасибо за то, что дала мне жизнь. Я люблю тебя, мама, на меня положись. При любых обстоятельствах нужно маму любить. Она прижимала во сне, вставала шесть, чтобы тебя покормить. Одна такая невозможно забыть, пока она жива, нужно ее ценить. В глазах ее усталость, но ты ее ведь радость. Надежда на тебя, в каждом есть ли жалость. Мне с тишиной, как будто так немного осталось. И сердце мое накрепко жалость. Этот человек тебя всегда поддержит. От ее прикосновений боль становится меньше. Многие отворачиваются от матерей, разбогатев, уходят, закрывая дверь. Где-то ветер разбрызгал остатки потерь. И как таких назвать, деньги портят людей. Мама, спасибо за то, что ты есть в моей груди. Слева ты со мной, ты здесь. Спасибо за то, что дала мне жизнь. Я люблю тебя, мама, на меня положись. Мама, спасибо за то, что ты есть в моей груди. Слева ты со мной, ты здесь. Спасибо за то, что дала мне жизнь. Я люблю тебя, мама, на меня положись. Слышать ее смех для меня значит жить. Без ее любви я не знаю, как быть. Дает тепло, которое невозможно купить. Так много в жизни желает она мне открыть. Мой ангел-хранитель, это моя мама. С ней мне по силам любая преграда. Она верит в меня, подскажет, что сделать надо. Могу понять ее с одного взгляда. Мы так долго шли с верой внутри, столько чувств невозможно найти. Сказать спасибо ей будет мало. Ее похвала для меня лучшая награда. Жизнь без нее может показаться адом. Как хорошо, когда мама рядом. Мама, спасибо за то, что ты есть в моей груди. Слева ты со мной, ты здесь. Спасибо за то, что дала мне жизнь. Я люблю тебя, мама, на меня положись. Мама, спасибо за то, что ты есть в моей груди. Слева ты со мной, ты здесь. Спасибо за то, что дала мне жизнь. Я люблю тебя, мама, на меня положись.